мамі сена целесток. Я лячу блакітний ширий, ту-ту там і ту-ту-тут, ту-ту-ту-ту. 104, ось які у мене маршрут. Я везу на самоліті мамі сена целесток. Я в польоті, я в польоті. Ой, бяда, мотор заглох. Что ж робить мне? Коваля, зараз я гукну здаля. Эй, ты чуешь ты мой клич? Молодца своего пати. Что я бачу сегодня в сне? Воздух это сила. Мати целый день меня на руках носила. Тебе по густу, на кустах усюди тут виросла капуста. Джина, показуй мені. Я тобі казав у сні. Ось знайшов капусту я. Не чапай, не руш, моя. Вибачай, браточек, ні. Сам казав, твоя у сні. Ти спритнюха, безумовно. Але ти не лепш, браток, поделите ее поровну. Мне листок и тебе листок. Нема дурных, не дужа. Ну, тоді тримайся, дружа. О, ти кнара бородати. А ти обжора. Жива гвоздь. Стой, разбойники, пираты. Поломали самолет. Самолет? Одну хвилинку. Где ж он? Да где ж он, сапраўды? Вось, обломки. То ж галинка. Ты не плачь, такой беды. Ты чакаў я гэткай страты. Мы ж летали выше хмар. Дык бывай, мой птах крылаты. Сябра самых лепших мар. Не, тебе я не забуду. Дык бывай, вось дзівак. Дзівак? Я насюды бачу цуды. Гэй, пайшлі, чаго размяк. Хаваліся за дрэвы. Адгукніцеся ці не? Час ужо на працу мне. Гэта што яшчэ за змова? Годзе, чуеце? Ураз марш дадому. Я ж вымову атрымаць магу праз вас. Што за шэпты? Што за змова? Не магу пачуць ні слова. Ці ты я зусім аглух? Козліны брудны дух. Не высовваць носу з хаткі. Зразумелі, хлапчанятки? Зразумелі, добра, мама. Ты. І ты. І я так сама. Добрый день, кума. Привет. Что, на службу? Так, сусед. Не гляди ты так злосно, бо от позірку твоего у меня на сердце млосно, сам не ведаю чего. Я ж зусім не той цяпер, перавыхаваны звер. Я цяпер надварот не беру мясного ў рот. Перайшоў, як кажуць гэта, я на посную дыету. Что ж ты хочешь ад мяне? Ах, павер, я ледь не плачу, так шкада твоего козла. Быў бы ён не ў парты гэткі, я ўсё думаю ў журбе. Але бач, якія дзеткі падрастаюць у цябе. Дык чаго ж ты крыўду тоіш? Трэба ведаць і мяжу. Што ты ўсё адно і тоіш? Я нічога не кажу. раз покаюся и годи. Значит, будем жить у сгоди. Я твой друг, не забывай. Я спешаюсь. Бывай. Столько легла бед на плеч. Кто от их волка позбавить? О, я ведаю старечу козлянятки позабавить. Козлянятки, хлопчанятки, як вы тут одни без матки? Открывайте, отмыкайте, ды матулю сустракайте. Ой, ой, ой, открыта брама. Гэта мама ці не мама? И что рабіць? Ці открыть, ці не открыть? Я на холоде охрып. Не, не мамчин голос гэта. У мяне страшэнны грып.